В это время года здешний край внезапно оживает и буквально кишит народом. Тому, кто видел зимнюю тишину и покой, не верится, что места те же самые. Ведь ближайший сосед — далекий огонек в окне, километрах в 6, на другом берегу озера. К югу полоса все более обильных озерами, все более болотистых лесов, отделяющих нас от Мелоренских равнин. Рамнес и тамошняя церковь с ее необычным, похожим на луковицу куполом. Рамнес, куда мамин брат, бедный забулдыга дядя Кнут-то, так и не вернулся, когда вздумал в проливной дождь ехать на велосипеде через лес за выпивкой в Вестерос. Вблизи Сёрста, Форса и Кольбека, у черной спокойной реки Кольбексон, в конце концов открывается равнина. В этих местах памятной осенью после Второй мировой войны скиталась вместе со старым, слепым, бородатым бродягой моя несчастная романтичная тетка Клара. Бедняжка влюбилась в него без оглядки и вскоре умерла от воспаления легких. Странное у нас семейство. И поступки у нас у всех странные. И вот теперь я стоял тут и знакомил жену с дамой, которая определенно была моей великой любовью. Как водится, они прогулялись по саду, осмотрели цветочные клумбы. Тогда, в 1970-м, этот дом был просто летней дачей. «Осторожно с пчелами», — сказал я. «У них сейчас беспокойная пора. Они весьма агрессивны». Обе только рассмеялись. Садик тут небольшой, обойти его недолго. Однако ж они отнюдь не спешили. Вернулись веселые, оживленные. Нашли друг друга. Кругом гудели пчелы и шмели. Внизу в Вестерволе звонили колокола. Как я уже говорил, был чудесный летний день. Утопия, думал я. Сбывшаяся утопия. Я всегда подозревал, что, собственно говоря, ничего не мешает нам жить в необычных условностей. Вот бы раньше-то догадаться. Засим последовало весьма странное время. По-моему, оно очень сильно нас изменило. И меня, и Анну, а больше всего Маргарет. Я ведь даже не догадывался, что ей нужна мать. Желтый блокнот, 2.10. Пожалуй, всем знакомо неприятное чувство, какое охватывает человека на железнодорожных вокзалах. Предстоит расставание. Тот, с кем ты расстаешься, уже в вагоне, но поезд еще не тронулся. И вот один стоит на перроне, другой у окна, пытаясь вести разговор. И оба вдруг сознают, что говорить совершенно не о чем. Все дело, конечно, в том, что внезапно мы перестаем быть хозяевами своих чувств. Обстоятельства властно диктуют, что нам должно чувствовать. И когда поезд наконец трогается, мы неизменно испытываем величайшее облегчение. Или взять похороны. Когда кто-нибудь умирает, заболевает, когда возникают неприятности, от нас опять-таки ожидают вполне определенных чувств. Во всех обстоятельствах, кроме самых, что ни на есть будничных, самых, что ни на есть нейтральных, присутствует нажим, требующий от нас известных поступков и известных чувств. А если присмотреться, нередко обнаруживается, что эти роли предписаны нам романами, фильмами или спектаклями, которые мы когда-либо видели или читали. Когда действительность сталкивает нас с необычными ситуациями, к примеру, мы ожидали соперничества, а его нет и в помине. Наоборот, возникает любовь, оставляющая нас в одиночестве. Мы первым делом хватаемся за эти романические эмоциональные шаблоны. Толку от них не очень-то много. Еще более одинокие, чем прежде, мы, очертя голову, беспомощно падаем в бездну действительности. Голубой блокнот, 2.5. Тогда, в то странное лето 1970 года, мне понадобилось довольно много времени, чтобы разобраться, как у меня отняли Анну. а отняли у меня, думаю, последний шанс обрести самостоятельность, ясно увидеть себя самого и те возможности, для исполнения которых я всю жизнь был предназначен и на которые все указывало. Прорыв реальности, личности – вот что им удалось предотвратить. По-моему, все произошло следующим образом. Тот факт, что я был женат, вызывал у Анны целый букет чувств вины. И эти чувства были несовместимы с другим фактом, что она любила меня так же сильно, как я любил ее. Вдобавок, все Аннино воспитание, все идеалы издавна внушали ей, что чувство вины – нечто вредное и очень дурное. И она трансформировала их в симпатию к Маргарет. Маргарет, в свою очередь, немедля ухватилась за этот шанс. И сообща, две эти женщины превратили меня в некое безответственное существо, в ребенка, которого никак нельзя принимать слишком всерьез. А я совершенно ничего не заподозрил. Ведь эта триада разнообразных материнских и сестринских уз дарила тепло и такую умиротворенность, какой я никогда не ощущал ни до, ни после. Тепло, как в птичьей клетке. Голубой блокнот, 2.6. Часть третья. Детство. С тех пор, как боль начала донимать меня всерьез, происходит довольно странная штука. Огромную важность мало-помалу приобретают совершенно иные жизненные периоды, совершенно иные воспоминания. Брак, профессиональная деятельность, Господи Боже мой, все это отступает вдаль, как сущий пустяк, краткий эпизод, хотя еще недавно наполняло весь мой мир и ночами порой лишало сна. Все это становится просто эпизодом в много более важном повествовании, где до сих пор единственная по-настоящему яркая глава – детство. Я толком не понимаю, в чем тут дело. Ведь детство – возраст одинокий, самодостаточный. Возможно, правда, что именно от боли я вновь становлюсь по-детски одиноким и самодостаточным. Постоянные раздумья о неведомой и грозной тайне в собственном теле. Ощущение, что совершается некая драматическая перемена, а ты не можешь выяснить, в чем она состоит. Все это каким-то искаженным образом напоминает мне предподростковый возраст. Я даже вновь чувствую тогдашний легкий стыд. Спалив то треклятое письмо, я как бы взял все на себя. Мне предстоит сражаться в одиночку. Мне предстоит моя собственная смерть. И все же я в нее не верю. Очень может быть, что в апреле все успело измениться. Если это камни в почках, они рано или поздно выйдут. Если это воспаление, оно вполне может утихнуть, когда потеплеет и установится хорошая погода. Для умирающего я чувствую себя слишком полным жизни, слишком энергичным. Вот в чем дело. Умирание представляется мне чем-то куда более сумрачным, куда более бессильным. Умирающий не совершает между приступами боли долгих прогулок с собакой. Или, может быть, я просто изобретаю новый способ умирать? В довершение всех бед внешний мир начал подавать признаки жизни впервые за долгие месяцы. Столяр Сёдерквист, председатель окружного налогового комитета, позвонил мне по телефону. Надо сказать, он был весьма любезен и внимателен. И предупредил, что если я не представлю декларацию, то, возможно, придется платить штраф. Мои кузены Мангарды собираются заехать сюда на Пасху по дороге в Селен, переночевать и, что называется, посмотреть, как мои дела. Тяжкая перспектива. Сёдерквисту я сказал, что чувствую себя сейчас довольно паршиво. Он обещал заглянуть как-нибудь вечерком и помочь. Ведь декларация, сказал он по телефону, Самое, что ни на есть, обыкновенное. Наверняка часу не пройдет, как мы с нею разделаемся».